3-3. Мышцы при наличии патологического очага в каком-либо внутреннем органе могут возникать рефлекторные изменения в мышцах в виде зон мышечной гипералгезии, миогипертонуса, миогелезов или мышечной атрофии. Зоны мышечной гипералгезии часто совпадают с зонами кожной гипералгезии. Миогипертонус может быть ограниченным или разлитым. Он возникает рефлекторным путем следующим образом. У здорового человека нормальный тонус мышц зависит от тонуса двигательного центра, а последний – от нервных импульсов, поступающих к нему из рецепторного аппарата, находящегося в суставах, связках, мышцах. В норме из двигательных центров к мышцам поступает постоянный поток нервных импульсов, обеспечивая нормальный мышечный тонус. У больного из патологического очага внутреннего органа поступают возникающие в нем патологические нервные импульсы. Они идут по вегетативным нервным волокнам в боковые и задние рога соответствующего сегмента спинного мозга, где переключаются на клетки передних рогов, и по двигательным нервным волокнам соматической нервной системы направляются к определенным мышцам. Таким образом, мышцы получают дополнительный поток нервных импульсов, что является причиной возникновения гипертонуса. Миогипертонус исчезает во время сна или наркоза вследствие распространения торможения на двигательные центры. Установлено, что длительно существующий миогипертонус постепенно переходит в миогелез. Миогелез – это уплотнение мышечного волокна. Он чаще возникает и может быть обнаружен в местах, где мышцы имеют неудовлетворительное кровоснабжение, обычно по краям мышцы, в местах их прикрепления к костям. Миогелез исчезает не во время сна или наркоза, как миогипертонус, а под влиянием рефлекторно-сегментарного массажа. По своей консистенции миогелез напоминает хрящ или кость. Эти участки довольно подвижны. При надавливании они выскальзывают из-под пальцев, и пациент при этом ощущает боль. Миогелезы могут быть размером от просеного зерна до абрикосовой косточки. Мышечная гипералгезия и миогипертонус возникают в пределах сегментарной зоны, рефлекторно связанной с больным внутренним органом. Например, при стенокардии миогипертонус возникает в большой грудной мышце слева, при воспалении слепой кишки в брюшном прессе справа. При холецистите наблюдается миогипертонус межреберных мышц справа с 6 по 9 межреберье. Эти примеры проявления висцеромоторного рефлекса, который используют с целью диагностики. Патологические изменения в мышцах могут вызывать рефлекторные изменения во внутренних органах благодаря моторно-висцеральному рефлексу. Например, иногда миалгия, приступы мышечной боли, возникает во втором межреберье, и если она локализуется слева, то это может привести к нарушению работы сердца. Гипертонус ягодичных мышц и мышц бедра иногда приводит к запорам. Рефлекторные изменения в мышцах выявляются пальпаторно при расслабленной мускулатуре. Для выявления мышечной гипералгезии мышцу захватывают складку большим и указательным пальцами и слегка перетирают между ними. При этом у пациента возникает боль. Для выявления разлитого миогипертонуса мышцу исследуют полусогнутыми пальцами. Ограниченный миогипертонус выявляют вертикально поставленными пальцами, производя небольшие круговые движения. При этом пальцы массажиста отчетливо ощущают участок напряженной мышцы на фоне расслабленной мускулатуры. Миогелезы пальпируют подушечками нескольких пальцев, которые перемещают по плоскости.